праздник Пурим. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Народ живет отдельно, и между народами не числится. Да будет кончина моя, как их. Числа 23 глава, с 10 по 10 стих. Это было слова древнего пророка Валаама об Израиле. Моавитский царь нанял его произнести проклятие на Израиля. Вместо этого Бог побудил его сделать противоположное. Еврейский народ занимал удивительное место в истории. Это было по причине Божьего призвания и цели для этого народа. Таким образом, события в истории Израиля, записанные в Библии, представляют истину гораздо глубже, чем поверхностные происшествия. Само богослужение Израиля также имеет особенное значение. Храм и его священство, жертвоприношения, обряды и празднования – все является прообразами и примерами Божьего плана и программы искупления. Израильский народ является центром всего этого. Семь праздников, данных Израилю Богом через его слугу Моисея, хотя исторические и традиционные, тоже были прообразными и пророческими по своему характеру. Они ясно указывали на израильского Мессию и Спасителя всего человечества. Позже в истории иудеи добавили другие праздники своему календарю, чтобы праздновать свое освобождение и Божью верность во времена кризисов. Один из этих праздников – Пурим, праздник Есфири или Жребия. Это радостный праздник среди еврейского народа. Пурим увековечил память сохранения Израиля в Персии приблизительно 25 столетий тому. Происхождение его можно найти записано в Мегиле или книге Есфир. Эта книга передает волнующий эпизод об Амане, враге иудеев, который был повергнут во мрачное бесчестие и говорит о возвышении Мардохея на выдающееся положение. Книга Есфир повествует о решении иудеев, чтобы праздновать эти два дня и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды. 9 глава с 27 по 29 стих. Обряд синагоги во время празднования включает описание этого чуда избавления во время Пурим. Книга Есфир читается или поется монотонно из рукописи на пергаменте. Во многих местах, где возможно, устраиваются ночью карнавалы на улицах на праздник Пурим. Происходит великое общественное торжество. Совершаются драматические представления, основанные на событиях, записанных в книге Есфир. Еврейские дети часто трясут трещотками и топают ногами в синагоге, когда упоминается имя Амана, протестуя против его злодеяний. Каждый год в 14-й день Адара, соответствующий нашему месяцу марту, читается захватывающее повествование об избавлении, записанное в Мегила, книге Есфир. Это все произошло в дни Артаксеркса, царя Древней Персии. Есфир, иудейская девица, воспитанная ее родственником Мардохеем, стала царицей мощного царя Артаксеркса. Он избрал ее не только ради великой естественной красоты, но также ради ее искренности. События приводят Мардохея в конфликт с Аманом, премьер-министром Древней Персии. Мардохей определенно заслуживает великое уважение, когда он стоит против огромного преимущества за его глубокие духовные убеждения. Аман узнает национальность Мардохея. Аман – злодей по своему характеру, такой же жестокий и дьявольский, как Гитлер, и его приверженцы планируют истребить всех иудеев. Приготовляется специальная виселица, на которой Мардохей должен умереть. Мардохей, родственник царицы Есфири, узнал, что был издан приказ, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин. 3 глава, 13 стих. Он разодрал одежды свои и возложил на себе вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. В репище и пепел служили постелью для многих». 4 глава, 1 и 3 стихи. Мардохей послал слово царице Есфир, осведомляя ее о всем, что случилось, и наказывая ей, чтоб она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. 4 глава, 7 по 8 стих. Есфир еще не рассказала о родстве своем и о народе своем. Есфир сообщила Мардохею об очень серьезной возможности, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому простер царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. 4 глава, 11 стих. И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». 4 глава, с 12 по 14 стих. После трехдневного поста и молитвы всех иудеев Есфир вошла в внутренний двор царя. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его. С великой мудростью и самообладанием Есфир постаралась приобрести сочувствие и защиту царя. Быстро пробежали события, которые привели к великому избавлению иудеев и к полному истреблению их врагов. Сегодня всемирно известная организация иудейских женщин называется Хадаса, еврейское имя для Есфири. Интересно отметить, что имени Бога не встречается в книге Есфир. Однако присутствие его ощущается больше, чем в какой другой книге Библии. Подобно тому, как Бог изменил положение Гитлера и его отрядов, так и Иоман со своими 10 сыновьями умер на той же самой виселице, которую он соорудил для казни Мардохея. Как определенно доказательство, что не дремлет и не спит хранящий Израиля. Псалом 120, 20 стих. История часто повторяется, а мы так медлительны, чтобы научиться от нее. В Каире вы можете увидеть гранитную плиту, на которой больше чем 3000 лет тому назад Рамсес II поместил следующие слова: «Израиль истреблен. Израиль не будет иметь потомства». Рамсес II и его потомство прошли. Адам и его потомки истреблены. Гитлер и его приверженцы побеждены. А Израиль продолжает существовать. Было бы хорошо помнить в это современное время, что живой Бог провозгласил, что несмотря на то, что Израиль может быть наказанным, он никогда не исчезнет с земли. Это по причине Божьей благодати и верности. Божие намерение относительно его великого спасения и искупления человечества вращается вокруг израильского народа. Через израильского Мессию придет полное искупление Израилю и в конце концов для всего мира. Еще интересный поворот событий относительно плана этого Амана для избрания лучшего дня для его дьявольских планов. Это произошло в результате бросания им жребия в его суеверии, жребия, который называли по-еврейски «пур». Хотя он не намеревался сделать это, однако Аман актуально дал имя этому празднику Пурим. Если бы царь не простер золотого скипетра, царица Есфир погибла бы. Также, чтобы прийти в чрезвычайно великое присутствие царя царей живого Бога, должен быть скипетр. В 4 книге Моисея «Числа» мы читаем эти слова: «И восстает жезл от Израиля». 24 глава, 17 стих. Этот жезл или скипетр является личностью, Господом Иешуа, Иисусом Христом, сидящим на престоле одесную Бога Отца. Приблизительно 2000 лет тому Господь Иешуа предоставил полное искупление всем иудеям и язычникам. Только через скипетр Господа Иисуса Христа, находящегося теперь одесную Бога, мы имеем доступ к Царю и остаемся живыми. Он сказал всем, кто желает слышать: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава 6 стих. Исследуйте Писание. Они свидетельствуют об Иисусе Христе. Положитесь на Него. Он может всегда спасать, приходящий среди Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7 глава 25 стих. Пурим в своем происхождении представляет то выражение веры в действиях суверенного Бога на сцене и за сценой человеческих событий. Победа Мардохея является победой Бога над сатаной. Избавление во время и сфере является указательным столбом на Иисуса Христа, который одержал полную победу над сатаной, грехом и смертью посредством своей жертвы на кресте и своем воскресении. Посему и может спасать. Доверьтесь Ему. Аминь.